Я прочитаю первое послание к Коринфянам, в первой главе. Собственно, хочу сказать, что продолжить даже эту проповедь, которую мы слышали от брата Виктора Васильевича. Но немножко в других, как бы, словах. Я читаю такое, 22, 23 стихи. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость». Вот мы сейчас, кто внимателен, заметили, друзья, что проповедь на трех основаниях. Вот проповедь первая – чудеса. Вторая проповедь – мудрость. И третья проповедь – Христа распятого. Давайте рассмотрим, какая из этих проповедей более интересная. Вот если Христа распятого, ну что интересного в этом? Ну что? Можно стихи рассказать о распятии, можно нарисовать такую картину, подействовать на чувства, как его поднимали, как больно было, как забивали вот эти даже ржавые гвозди, не просто костыли. Там, говорят, медные костыли были, но нет, ржавые надо, ржавые, это будет боли так... влиятелю на чувства. Ну, можем еще многое кое-что. Ну, и кажется, короткая проповедь. Ну, что можно о Христе распятом проповедовать? Ну, мы проповедуем под Пасху, вот четверг, пятница. Мы всегда проповедуем об этом на вечере Господней, о Христе распятом. Ну, а если бы вот проповедовать... Или даже не то, что проповедовать, а так коротенько сейчас бы сказал слово, а потом вышел бы сюда я сейчас, или кто-то другой вот так вот, и сказал, братья и сестры, есть у вас больные здесь кто-либо? Может, короткая нога у кого, или рука такая уже усохшая, или, может быть, так вот сгорбленный кто-то, а может, у кого-то очень плохой желудок, да и ряд других, вот много болей. Выходите сюда, выходите. Первому трудновато было бы выходить, а потом даже, вы знаете, вот заметно было в некоторых миссионеров, приехавших к нам сюда, есть обслуга. И обслуга человек 40-50. Когда миссионер ведет свою проповедь к концу уже, скоро призыв будет, и вот призывает: грешники, выходите, кто желает покаяться. Смотрит, вначале идет обслуга, но ее никто не знает, что это обслуживающий персонал. Эти люди наготове встречают всех кающихся, дать им адрес, побеседовать, ну, доброе дело. Но они идут так вот, с рядов идут, идут, идут, и остальным кажется, о, сколько уже пошло каяться, тут уж легче. И как-то сразу поднимаются, никаких затруднений. Думаю, может быть, вот трудно было бы кому-то выйти сейчас первому хромому или слепому, или... А потом, а когда получилось чудо, и хромой стал ровно ходить, скачет, тогда да, все бы пошли, все бы пошли. Какое интересное служение! Какая проповедь интересная! Тут бы на весь город разнеслось, вот был чудотворец какой. Ох, вы не были, зря вы не были, вы пропустили такого, наверное, никогда вы больше не... Или, допустим, так, вот кто-то бы приехал, и мы знаем, Билли Грейм, да. Ох, такой мудрый проповедник, это сколько лет проповедует, сколько книг написано. Или подобно этому вот какого-то вот брата там вот, или с Китая, или, я уж и не помню их названия такие, на журналах там тянутся руки к нему, ну такая сенсация. Какие остаются впечатления, как идут отсюда с каким радостным сердцем. Вот мы видели, вот мы слышали, а что о Христе распятом? Ну что о Христе? Ну, можно немножечко так попроповедовать. И, собственно, одно и то же и не будешь проповедовать. Ну, я вот начну опять сейчас, вот как его вели, да как, может быть, смеялись над ним, плевали в лицо. Некоторые плакали, Христос обернулся, говорит, вы не плачьте обо мне, плачьте о себе и о деле. О, и плакать нельзя, оказывается. Да чувств до таких доводить. Сострадания Христовых, страданий всех, его боли тоже не надо доводить, чтобы люди плакали на чувствах, вот так разыгрывать. Может, Христос и сегодня скажет, что вы плачете обо мне? Кто вас на такое настроил? Вы плачете лучше о себе. Вы меня неправильно поняли. В чем же распятый Христос? Вот апостол Павел написал, ну, давайте проверим, он сам-то проповедовал Христа распятого или нет? И как он его проповедовал? И знаете, вот недалеко, здесь вторая глава. Вот он приходит к коринфянам. Это серьезный такой народ того времени, очень такой специфический народ, сложный народ, народ культурный. Народ очень высокий, знатный народ. Нам горе из-за этого народа, из-за коринфян, сколько горя, разделение у нас произошло. Потому что надо чудеса, надо знамения, надо мудрость. Потому что Коринф – это очень такой цивилизованный город. И Павел приходит к ним. С чего он начинает? Вот он начинает главу вторую. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого совсем уже, Иисуса Христа, и притом не какого-то чудотворца, спасителя, может быть, целителя, может быть, пастыря». Может быть, какого-то очень высокого в качестве слова, там вот как он отвечал, кесарево кесарю, Божие Богу. Нет, я это понимаю, но нет. Я вот Иисуса Христа и притом распятого. Ну, кажется, и ничего. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Я вот представляю так, братья и сестры, вот если бы мне не распятый Христос, мне бы нечего было проповедовать. Мне бы нечего было проповедовать. Я знаю, я часто ошибаюсь в словах, у меня нет этих научных слов, у меня 4 класса образования. И я это не скрываю. Я это говорю, чтобы обо мне знали так, какой я есть. И часто даже поправляют. Георгий Васильевич, ты такого наговорил? Я говорю, в чем? В учении? Да нет, в учении ты не ошибся. А вот ты речь такую сказал, она неграмотная. Да я говорю, я знаю, я стихи сочинял. Вот бывало заключение. Кому-то расскажу. Простой такой человек, о, брат, напиши, я очень хочу. Да я говорю, а чего ваших стихов в журнале нету? Да никто моих стихов не пропустит, они безграмотные. Они чисто вот выходили из переживаний, из мук, из страданий, из распятия моего. Но они-то в журнал не попадут, туда надо мудрое, туда надо знатное. И петь-то я боюсь. Вот я бы спел, но боюсь, потому что есть какие-то вот другие певцы, вот хотя бы Клименко или Сорокин там где-то вот в Ленинграде. Вот. Здесь вот у нас Павел был. А они-то, ну куда мне? И так бы, наверное, давно затоптан был, если бы не Христос распятый. Вот Христос распятый меня выручает. Выручает. Что я хочу сказать, друзья? Вот мы повидели бы чудеса, знамения, повосхищались бы здесь, кто-то исцелился, если это получилось бы, а то, может, и нет, ну, а может, кто-то действительно и достиг бы. Или мудрую проповедь, такую высокомерную, такую, вы знаете, возвышенную, такую, что, ну, никогда я не слышал. На одного брата даже так говорили: брат, ты пониже целься, пониже, а то выше голов наших летит, пониже, в сердца наши не попадает. Возвышенные проповеди. Братья и сестры, когда домой мы придем, а там мужья неверующие в некоторых, у кого-то дети неверующие, у кого-то больная мама лежит, у кого-то ребенок калека, у кого-то детей много, недостаток в пище, а у кого-то перемерзли трубы, а у кого-то крыша еле-еле держится, а по дождю течет. Скажите, что поможет? Чудеса, знамения? Что поможет? Мудрость? Или Христос распятый? Что помогает нам в скорбях? Кто нам самый лучший помощник? Почему сказано о распятом Христе? Помыслите. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. А зачем? Зачем? Чтобы все время мыслить. А вот когда вам трудно будет, очень трудно, помыслите. И вы не будете изнемогать. У вас сразу поднимется настроение, сила добавится. Иногда бывает даже стыдновато. Что это я раскис? Да что ж это я расхныкался? Да я что, до крови сражался, что ли? Или меня били? Да если бы побили, да было за что. Да в любой момент вот меня бить, и есть за что. Есть за что. Потому что я от имени головы до подошвы ноги весь грешный. Весь грешный. И даже не стал Христос ремонтировать мою вот эту греховную природу, а взял и заменил. Совершенно. Говорит, вот это пусть домирает, а тебе должно родиться свыше. Вот это новое, рожденное, вот это вот пусть у тебя растет и готовится в небо с твоей душой, с твоим духом. А вот это ремонту не подлежит. А Христа-то били. И били безгрешного. Я когда помышляю о нем, и мне становится стыдно, меня-то надо бить, а тебя-то за меня били, а я и опять такой капризный, а я и опять вредный, а я опять тебе раны наношу. И скорби, и не только тебе, и окружающим всем. Из-за меня столько горя, из-за меня столько страданий. А почему? Не до конца я еще понимаю Христа распятого. Как проповедовать Христа распятого, друзья? Вот я тоже вопрос такой бы задал, но не в смысле ответа там на него. Вот когда распятый Христос стал? На Голгофе или до Голгофы, друзья? Вот прочитывал Виктор Васильевич, вторая глава Филиппийцам. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А что такое? Какие? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Это еще на небе вопрос решался, на небе. Сын мой, пойдешь на землю, станешь распятым там, а как там будет? А вот так, сразу родиться в яслях овечьих, жить плотника семье, в бедноте, в нищете, а потом придешь к своим, а они тебя не примут, а потом пригвоздят тебе, и так ты умрешь мученической смертью на Голгофе. Пойдешь, отвечает, иду, иду исполнить волю твою, отче, иду. Почему? Потому что уничижил себя самого. Мы слышали сейчас слова. Уничижил себя самого. Принял образ раба. Сделался человеком. По виду стал как человек. И я нахожу, что Иисус Христос распял себя самого далеко-далеко до Голгофы. Далеко. Почему? Апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. Павел, когда ты сораспялся? Ты тоже на кресте умирал? Тебе тоже распинали? Да, распинали меня уже распятого. И Христа распинали уже распятого. Уже распятого. Братья и сестры, проповедовать Иисуса Христа распятого. Распятого. Что это значит? Это проповедь бесконечная. Это проповедь неумолкаемая. Это проповедь не только вот здесь вот. Вот здесь я проповедую, вы еще меня до конца можете не узнать, я-то сам распятый или нет. Павел-то говорит, я сораспялся, я рядом с ним. Я понимаю. И вот я приходил к вам, он говорит, я был в страхе и в трепете. Я не думаю, братья и сестры, что Павел боялся вот этих высокообразованных людей. Нет, я тоже не боюсь. Вот любая пусть аудитория будет, я не боюсь. Я не боюсь людей. Как-то или уже со временем привык, или уже так, служение такое. Не в этом дело. Павел, чего ты в страхе, в трепете был? Я страшился, я боялся, я тяжелым был переживанием, чтобы на правильный путь поставить людей, слушающих. Ведь можно поставить на человеческую мудрость, они такими и будут. Я их спорчу сразу, я их окалечу сразу, с самого начала. Если, допустим, я их поведу по пути чудес и знамений, они только и будут толковать, языки надо, крещение духом надо, надо, чтобы иметь чудеса, знамения. Они никогда не поймут Христа распятого. Это гордость, это высокомерие, вы не такие, вы отсталые люди, у вас еще нет Духа Святого. Я спорчу людей, спорчу. Я в трепете, я в страхе был и решил проповедовать вам Христа только распятого. Только распятого. И когда Христос распятый примется слушающими, а там, где распятый Христос, то совершенно будет распята вся моя адамовская природа. Где распятый Христос, там все распинается. Я сораспялся Христу. И теперь не я живу, но живет во мне Христос. И начинается проповедь, братья и сестры. Эта проповедь очень ярко звучит в семье. Если муж, отец распятый, если жена распята, там дети настолько понимают распятого Христа. Где вы его видели? Где? В стихотворениях? В декламациях? Нет, у папы, у мамы распятый Христос. Распятый Христос в речи, распятый Христос в молитвах. Нету длинных молитв, нету похвальных молитв. Я вот недавно был на одном общении, служители с женами, проповедники. А сейчас, как никогда, болезнь. Очень трудно найти проповедника. Как только собрание, у пресвитера страшные мучения. Кто же будет говорить? И начинает идти. И почти во все головы горизонтально крутятся. Нет, не могу. Нет. Редко у кого вертикально, то в основном горизонтально. Я говорю, братья, братья, вы не на ту дорогу стали. Вы боитесь проповедовать, потому что вы не хотите проповедовать Христа распятого. Да вы его не сможете проповедовать, пока сами не станете на путь распятия. Вы боитесь проповедовать, потому что вы не стали еще проповедовать так, как миссионеры проповедуют. Те, которые курсы закончили, те, которые семинарии духовные прошли. Те, которые, может быть, институты уже не раз прошли. Вы за такими тянетесь, вы никогда не дотянетесь. Где вы дотянетесь? Вам не даст современная вот эта вот сейчас жизнь. Вы дотянетесь скорее до коммерции, дотянетесь до бизнеса. Это вы дотянетесь, тут тянуться нетрудно. Особенно в Ростове, говорят, очень это распространено. Вот. Вы дотянетесь до самых отдаленных стран, до Америки дотянетесь до самых лучших машин. все время ахаем, охаем, беднее стали жить. Что будет завтра? А что завтра будет? Да вот, не знаем, что завтра. Подъезжают, а где молитвенный дом? Да нетрудно узнать, где машины дутые стоят? Там молитвенный дом. Пресвитер рассказывал недавно один, говорит, подъезжают машины, становятся. Слава Богу, много машин стало. Подъезжает кто-то на москвиче 412-м и тоже стал. Братья смотрят, о, кто-то неверующий приехал. То есть не должно у баптистов быть москвич 412-й. Не должно быть. Это гонимое братство, а не просто медленно идущее. Не должно быть. Где Христос распятый? Трудно, братья и сестры, трудно Христа понять распятого, трудно. Поэтому не стало проповедей, потому что до распятого Христа мало кто указывает, мало кто указывает. Павел, когда проповедовал, он говорит, я сораспялся Христу, я день и ночь, я в муках рождения, да коли не изобразится у вас Христос. А я не умею проповедовать, потому что я не учился в институте. Петь я не могу, потому что у меня не так налаженный голос. Нет, не могу. Друзья, кто любит распятого Христа, тот будет петь. Будет ли тут плакать, хрипеть, а будет петь. Он знает, что распятому Христу не красота нужна, а преданное искреннее сердце. А кое сердце не распятое, а пение красивое, того еще надо попросить, брат, еще споешь, сестричка, споешь еще. Да знаете, у меня что-то вот голос немножко вот простыл. А, ну тогда не надо, то сорвешь голос, а тогда мы не услышим тебя, пташечку такую или соловья такого. Нету распятого. Распятый, друзья, он всегда в простоте, в искренности. Распятого видят на улице, распятого замечают сразу на работе. Распятие, братья и сестры, это бесконечная проповедь. Даже вот в кратком слове, в отношении, в поведении, обращении друг с другом. Это не то, что культура. Культуре научились сейчас многие, мы еще больше научимся, потому что мы стали сейчас уже больше видеть, больше знать, больше слышать. Мы уже многое узнали из-за границы, многое узнали. Культуры научиться нетрудно. Но вот этого распятого Христа уразуметь, я немножечко так вот приведу из его некоторых переживаний. Однажды он остался в храме, проповедует там священникам, а родители ушли на третий день, находят его переживания такие. «Сыночек, что ты с нами сделал?» Он хотел было пояснить. «Вы что, не знаете, что принадлежит мне от отца моего?» А потом видит, не понимают родители, плачет мама, обида. Он нагнул голову, пошел. Почему? Распятый. Это касается молодых сыновей. Дочерей, права мама, прав отец, или, может быть, не прав, не огорчайте, не грубите, если вы член церкви, если вы любите Христа распятого. Может, вы, ну, в то время живете, о котором вы говорите, папа, мама, ты уже отстал от жизни, куда тебе? Нет, не так Христос поступил, а согнул голову и пошел. Вот представьте себе, последние дни, вечер, когда вечеря совершается, берет, наливает воды, полотенцем припоясывается и начинает мыть ноги. Кто бы это сделал? Делают сейчас люди, делают, есть такие целые собрания, целые понятия, но как делают? Давайте рассмотрим, друзья. Вот он моет, а среди учеников тоже разные люди были, разные. Вот представьте, поверьте или нет, вот кто-то моет ноги кому-то, Христос, А он сидит и молчит. Ну, моешь и мой. Ты для этого пришел, чтобы послужить. И мой. Вот и хорошо. Кому-то надо мыть. У Петра было такое. Вот мы иногда таких людей немножко так презираем. Какой ты непостоянный, какой ты неравновешенный. И вот Петр, он такой, какой-то холерик. Вот. И тут сразу возражает. Не умоешь ног моих вовек. Не умою, Петр, если не умою ног, если ты не поймешь вот в этом распятии, вот так унизить себя, вот так себя повести, чтобы послужить ближним, если ты этого не сделаешь, ты же меня не поймешь, ты же не можешь иметь части со мною в распятии. Ты не будешь проповедовать меня распятого, ты будешь проповедовать меня Сыном Божиим, величественным, могущественным, на это хватит мудрости. Но распятого Христа, институтов нет таких. Нет таких колледжей, нет таких курсов. Тогда Петр в другую крайность бросается. Господи, голову мой! Да не надо, не надо, Петр. Ты сейчас все равно не поймешь. После ты уразумеешь. После. Друзья, ухо отрубил. Тоже непонятно было, непонятно, надо защищать, надо обороняться. Христос опять, положи меч в ножны твои. Не это надо, не это. А что же надо? Что же надо? Конечно, Петр узнал себя вот там у костра, вот там во дворе, там открылось. Тут уши рубит, тут он готов. Хоть в огонь, хоть в воду, я за тобой, а там сразу отрекся. Без распятия себя самого до смерти, друзья, до смерти. Павел говорит, я каждый день умираю. Какие это хорошие люди, какие это хорошие христиане, друзья. Кто, может быть, мало знает мудрости, мало знает знанием, некоторые похваляются, я от корки до корки, я любое место. А брат не может никак найти. Да, я не могу найти. Вот память отказывает, не могу найти. Какие хорошие христиане, которые любят распятого Христа. Вот в чем ценность. Вот он на кресте висит. Тяжело, тяжело. Что вы представляете себе? На кресте висеть вот на этих гвоздях или на костылях, каждый вздох надо подтянуться, чтобы вздохнуть. А ему еще несколько речей высказать. Вот он видит, делят одежды, бросают жребий, и тут же к отцу, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Кто так может сказать? Распятый? Только распятый. Тут разбойники злословят, а этот молится, он к нему обращается, опять подтягивается, опять. Ныне же будешь со мною в раю. Не распятый, я вам скажу, вот я перед вами, не будь я распятый, я бы сказал, отстаньте от меня, вы видите у меня какое горе, неужели вы не видите? Да и со стороны скажут, слушайте, да вы его не удручаете, у него там столько горя, у этой сестры столько скорбей там, да вы что, не поймете, что ли, зачем вы это трогаете? Одна сестра говорит, вы если бы знали, у меня справка с психбольницы, а вы еще на меня такие слова говорите, да я что угодно вам наговорю. Что угодно можно услышать, братья и сестры. Что угодно от нас можно ожидать. А все почему? Не понимаем Христа распятого. И дальше, даже сын был назван Иоанн, когда увидел Христос, мама стоит, он тоже подтянулся. Все сын твой. Все матерь твоя, какие чувства у распятого, друзья, забывает за себя, не ищет своего, никогда ничем не обижается. Распятый – это значит, действительно в полном смысле, не я живу, но живет во мне Христос. Как вы думаете, братья и сестры, о распятии много можно говорить? А еще больше, распятая проповедь, друзья, это жизнь наша. Жизнь наша. Вот каждый час распятый ночью поднимется, будет молиться, не распятый не встанет. Распятый пойдет к больному и найдет время, и будет понимать, надо побеседовать, надо проводить, а то вдруг умрет завтра. Распятый найдет, где бедный живет. Распятый, не распятый, скажет, пусть так и надо, мне самому надо прожить. Распятый, братья и сестры, не пропускает собрания. Он знает, что написано так, не оставляйте собрания вашего. Распятый, друзья, никогда не тяготится, а долго ли собрание, а долго ли на коленях стоять. Распятый, друзья, он всегда имеет самую искреннюю любовь ко всем окружающим, потому что так поступал Христос. А мы проповедуем Христа распятого. Пусть Господь поможет вот и братьям насчет проповеди подумать. Не ищите возвышенных проповедей. И не ищите чудес и знамений в ваших проповедях. Начните с распятого Христа. Начните. Самая лучшая проповедь – распятый Христос. Кто может быть долго верующий уже, а до сих пор еще не пережил распятие, то поспешите, иначе может быть поздно. А кто потерял это распятие и перешел на другой путь религии, возвратитесь. Давайте об этом помолимся. Аминь.